Глава 88. В допросной стояла удушающая жара. Тейтум заставил себя захлопнуть дверь, перекрыв доступ свежего воздуха. Прескотт привык работать в морге, где температура значительно ниже, чем в остальном здании, и можно было надеяться, что для него жара будет непереносима. Хотя могилу-то он копал под палящим солнцем. Пока Тейтум обыскивал дом Прескотта, Фостер отпустил Джозефа Дотсона, очевидно, ни в чем не повинного. Затем начал допрашивать Прескотта и мурыжил его уже более часа. От адвоката Прескотт отказался, а о предыдущих убийствах рассказывал подробно и с явным удовольствием. Не удавалось от него добиться лишь одного — где Зои? Тейтум сел напротив и некоторое время молча смотрел на него. Вид у Прескотта был спокойный и расслабленный, даже скучающий. Однако Тейтум не сомневался, это маска. Когда Джульетта узнала Прескотта, в глазах у него мелькнул страх, и кровь отхлынула от лица. Пусть лишь на несколько секунд, пусть в следующее мгновение он собрался и дальше вел себя вполне хладнокровно. Тейтум успел разглядеть, каков он на самом деле. Теперь надо снова добраться до того настоящего Прескотта и заставить его расколоться. К несчастью, в использовании самого эффективного орудия — времени — он сильно ограничен. Еще несколько часов, и Зои неминуемо умрет. Нельзя терять ни секунды, но нельзя и выдать свою тревогу Прескотту. Длилось молчание. Тейтум отсчитывал про себя секунды, слушая, как они одна за другой с грохотом валятся в пустоту. «У вас на компьютере есть запароленное приложение», — сказал он наконец. «Оно отвечает за видеотрансляцию с места захоронения Зои?» «Правильно», — ответил Прескотт. Голос спокойный, бесстрастный, пожалуй, с ноткой самодовольства. «У меня предложение. Назовите пароль, я включу трансляцию». Прескотт поднял бровь. «И за это дам вам посмотреть». Прескотт скрестил руки на груди, слегка улыбнулся и промолчал. «Я же знаю, вы этого хотите». «Вы ничего обо мне не знаете, агент. Последняя возможность взглянуть на одно из ваших драгоценных видео, подумайте. В тюрьме такое кино показывать не будут». На миг Прескотт, кажется, заколебался, и Тейтум усилием воли заставил себя сохранять бесстрастный вид. Ему нужно знать, жива ли Зои. Она в гробу уже почти 10 часов, может, и дольше. Страх за ее жизнь грыз его сознание, неотвязным белым шумом заглушал мысли. Прескотт покачал головой. «Нет». Иной реакции Тейтум не ожидал. «Это часть маски Прескотта. И не стоит надеяться, что маску он сбросит быстро». Тем не менее, Грей не смог удержаться от искушения спросить и теперь жалел, что позволил врагу одержать маленькую победу. Он достал из портфеля блокнот, перелистнул страницы. «Вы, должно быть, не видели составленный нами профиль убийцы-землекопа?» Прескотт кашлянул. «Нет, не приходилось. А интересно было бы послушать ваше мнение». «Возраст от 30 до 45», — начал зачитывать Тейтум. «Белый, владеет фургоном. Профессия из таких, где важны точность и аккуратность. С виду обычный человек, не привлекает внимания, это все довольно очевидно. А вот дальше начинается любопытное». Отворилась дверь, вошел Фостер с несколькими уликами в полиэтиленовых пакетах и положил их на стол. За ним шла Лайонс с портативным измельчителем бумаги. Не глядя на Прескотта, она поставила свой агрегат туда же, и оба вышли, закрыв за собой дверь. Прескотт внимательно рассматривал улики. Тейтум встал, подсоединил к измельчителю шнур. «Так на чем я остановился?» «А, да. По-настоящему интересно стало, когда мы попытались понять, что вас заводит». Он включил измельчитель в розетку на стене и сел. Открыл один пакет, достал оттуда ноутбук. «Вам следовало запаролить весь компьютер. А то чего только мы там не обнаружили. Быть может, я хотел, чтобы вы это нашли». Тейтум включил ноутбук, пребывавший в спящем режиме. «Допустим. Но люди часто забывают, какая масса информации о них сохраняется на компьютере». Старый ноутбук медленно пробуждался к жизни. Тейтум ждал усилием воли, заставляя себя не проявлять нетерпения, даже не смотреть на часы в правом нижнем углу. Время, время, как же его не хватает. Например, одна примечательная деталь. «Вы одержимы жаждой славы». Прескотт презрительно фыркнул. «Ну, разумеется. Голливуд за углом. Там только меня и ждут». Тейтум поднял бровь. «Слава бывает разная. У вас собственный зал славы, верно? Позвольте, я прочту кое-что из истории поиска в вашем браузере». Он открыл на компьютере вкладку «История». «Знаменитые серийные убийцы». «Известные серийные убийцы», «Самые известные серийные убийцы», «Знаменитые маньяки». Подбираете синонимы, отлично. Что еще? «А, вот это мне нравится. Значительные серийные убийцы». Поиск по этим словам вы задавали почти каждый день. Должно быть, представляли в этих списках и статьях свое имя. К этой статье вы возвращались снова и снова. 20 самых печально известных серийных убийц Америки. Интересно, какое место вы отводили себе? 13-е? 9-е? 7-е? Об этом я не думал. Что ж, тем лучше, потому что у меня есть для вас новость. Серийный убийца, которому удалось убить всего 3-4 человек, в такие списки не попадает. Прескотт только усмехнулся и поёрзал, поудобнее устраиваясь на стуле. «Впрочем, место в списке вас не заботит, верно?» «Совершенно верно». «А о чем же вы заботитесь, Прескотт?» Тот скрестил руки на груди. «О человечестве». В одно слово он вложил уйму пафоса. Поэтому очень хотелось схватить доктора за горло и придушить, но он заставил себя тонко улыбнуться. «Разумеется. Вы же у нас известный человеколюб. Иногда приходится убивать немногих, чтобы многих спасти». Тейтум вздернул бровь. «Спасти от чего?» «От самих себя». Напускное безразличие стерлось, теперь глаза Прескотта пылали фанатичным огнем. «Вы заметили, что у нас больше совсем нет времени подумать?» Раньше каждый из нас задумывался постоянно. Стоя на автобусной остановке, в очереди в магазине. Даже сидя без дела у себя дома, мы думали. «А теперь чем занимаемся?» Тейтум молчал, не мешая собеседнику читать проповедь. «Сразу достаем мобильные телефоны, проверяем Твиттер, Инстаграм или начинаем играть в Тетрис. Боже, упаси нас задуматься хотя бы на 5 минут! Как полагаете, к чему это со временем приведет? Что станет с человечеством, бегущим от собственных мыслей?» «Так вот, что вы давали своим жертвам. Время подумать, не только им. Я дал время подумать всем. Каждый раз, когда я останавливал трансляцию, все начинали ломать голову, жива девушка или мертва. Суперпозиция? Именно, суперпозиция. Вопрос без ответа. Я выкрутил им руки и заставил думать». Тейтум вздохнул, на губах выступила легкая усталая улыбка. «Да, понимаю. Знаете, что написала в вашем профиле Зоуи? Вы настолько одержимы собой и вашей так называемой миссией, что она ожидает найти у вас дома дневник с подробным описанием всех ваших подвигов». Тейтум открыл следующий пакет с уликами, извлек оттуда стопку бумажных листов. «И взгляните-ка, что я нашел. Не дневник. Лучше. Незаконченную рукопись. Вашу автобиографию. Вот предисловие, а в нем написано все то, что вы сейчас изложили. Человечество, время подумать, мобильные телефоны, бла-бла-бла. Вся эта утомительная чушь. Но вы по-настоящему работали над рукописью. На этих страницах множество ваших пометок и исправлений. Да, вы очень старательно ее готовили. Наверное, не могли дождаться, когда же допишете последние 2 или 3 главы и отправите книгу в издательство». «Судя по истории браузера, уже начали подыскивать литературного агента». «Вы методичный человек, Прескотт. Все планируете заранее». Тейтум взял в руки верхнюю страницу. «Надеюсь, свои заметки вы хорошо помните?» С этими словами, окинув страницу скучающим взглядом, он повернулся и сунул ее в измельчитель. Тот заурчал, пробуждаясь к жизни, и принялся жевать бумагу и выплевывать ее длинными белыми лентами. Тейтун сунул в измельчитель 2-ю страницу, затем 3-ю, и задумчиво смотрел, как растет на полу горка резаной бумаги. «Вы уничтожаете улики», — заметил Прескотт. Говорил он по-прежнему спокойно, но под покровом этого спокойствия Тейтум ощутил нечто новое. «Улик против вас столько, что на 10 судов хватит», — ответил Тейтум, скармливая измельчителю 4-ю страницу. Как полагаете, сколько глав вам еще осталось? 5-я страница. Несколько, точно не знаю. Этому допросу я точно посвящу отдельную главу. «Знаете, что я думаю?» — поинтересовался Тейтом, берясь за следующую страницу. Урчание измельчителя звучало у него в ушах сладкой музыкой. Он надеялся только, что сейчас, в допросную с криком «Вы уничтожаете улики!» не ворвется Дженсен. «По моим прикидкам, вам осталось 3 главы. Про Зоуи. Про то, как вас поймали, и про суд. Ну и, может быть, эпилог в ожидании смертного приговора. Это профессиональное мнение редактора?» «Скорее, не безразличного читателя». Тейтум открыл еще один пакет для улик, достал оттуда книгу «Убийство Банди». «Найдена в вашей библиотеке вместе с еще 4 книгами схожего содержания. Увлекаетесь Тедом Банди? Он мне интересен». «На некоторых страницах в книге множество пометок и подчеркиваний. Вы, конечно, их помните». Прескотт не отвечал. Молчание затягивалось, и Тейтум скормил измельчителю еще несколько листов рукописи. С каждой секундой Зоуи была все ближе к смерти, и Тейтуму хотелось, чтобы Прескотт тоже ощутил цену времени. «И о тех страницах, где описаны побеги Банди. Скажите, Прескотт, неужели вы действительно надеетесь бежать из тюрьмы?» «Никогда об этом не думал. Тед Банди бежал в 77-м году. С тех пор многое изменилось». «И я лично позабочусь о том, чтобы вас держали в самом изолированном и надежно охраняемом из возможных мест и следили за вами 24 часа в сутки. Поверьте, главы о том, как вам удалось удрать, в вашем жизнеописании не будет». Теперь настала его очередь усмехнуться. «Вы неверно меня понимаете, агент. Со мной покончено». «Вот тут вы правы». Тейтум взял еще одну страницу, проглядел ее. «Нравится мне вот эта пометка. Этот раздел переработать слишком банально. Должен признаться, с вашей оценкой я согласен. Кроме того, вы делаете ошибку в слове «диссонанс». Правильно пишется с 2 «с». И эта страница отправилась путем всех предыдущих». Прескотт по-прежнему держал лицо, однако по легкому, почти незаметному изменению позы Тейтум безошибочно ощущал, что тот напряжен. Все-таки действует, но долго ли еще придется ходить вокруг него, прежде чем он заговорит? Насколько мы можем судить, копии вашей автобиографии не существует. Криминалисты, конечно, ищут, но я уверен, что это единственный экземпляр. На столе у вас мы нашли пачку бумаги в 500 листов, наполовину опустевшую. Рукопись составляет, точнее, составляла 230 листов. Через двойной интервал оставили место для пометок, верно? Тейтум сунул в измельчитель следующую страницу. Да, только 1 копия, не считая той, что в компьютере. Отложив рукопись, он повернулся к ноутбуку. Вот она. Файл, как вы, наверное, помните, называется «Время подумать». Он щелкнул мышью по иконке. Если я его сотру... «Вы сможете восстановить книгу по памяти?» Палец его застыл над клавишей «Delete». Прошло несколько секунд. Прескотт не двигался, не произносил ни слова. Лицо его было бесстрастно, но уже неспокойно. «Что ж, давайте проверим». Тейтум нажал 1 клавишу, затем 2. «Shift», «Delete». «Или, может, достанем ее из корзины?» Вот оно. Нервно дернувшиеся губы... Первая вспышка гнева в глазах. Тейтум откинулся на стуле и вновь принялся отправлять бумагу в измельчитель. Теперь взгляд Прескотта не отрывался от его руки, и Тейтум понял, что не ошибся. Других экземпляров рукописи у Прескотта не было. «Надеетесь написать книгу заново?» — продолжал он. «Пытаетесь припомнить любимые абзацы? Удачные выражения?» «Старайтесь, Прескотт, старайтесь». «Только будьте уверены, я позабочусь о том, чтобы вам нечем было писать. У вас не будет ни ручек, ни карандашей, ни даже грёбаных цветных мелков. Что до бумаги, вы даже почтовые открытки не получите. Не получите туалетной бумаги, будете подтираться пальцами. Ваша автобиография никогда не увидит света дня, если я не получу то, что мне нужно». Еще страница. И еще. И еще. «Где Зоуи Бентли?» Прескотт стиснул челюсти, словно заставлял себя молчать. «В вашем компьютере остались следы покупки. В воскресенье вы заказали в интернет-магазине усилитель сотового сигнала. Зачем? Что это за место, в котором нужен усилитель? Нет ответа. Ещё немного, ну же, Зоуи, держись. А знаете, вдруг просияв, заговорил Тейтум, я ведь так и не рассказал о самой любопытной детали вашего профиля. Об этом догадалась Зоуи, а побывав у вас дома и порывшись в вашей библиотеке, я понял, что она попала в точку. Дома у вас хранятся медицинские справочники и книги о серийных убийцах, и ещё книга под названием «Заживо погребённые». Не нужно открывать, чтобы догадаться, что в ней вызвало ваше любопытство. «И что с того?» — оскалился Прескотт. «Я читал о том, что меня интересует. Знаете, чего не хватает в вашей библиотеке?» «Я не нашёл там ни одной книги о Шрёдингере, физике или квантовой механике. Ничего по философии, социологии или психологии. Даже ни одной брошюрки об умственном и нравственном упадке человечества. Как будто на самом деле всё это вам совсем не интересно. Странно, правда?» Прескотт не отвечал. «Позвольте, я прочту вам кое-что из заметок Зоуи». Тейтум отложил листы рукописи, пододвинул к себе блокнот, полистал. «Неизвестный одержим своей миссией, своей целью. Он хочет верить, что именно это движет им и побуждает убивать. Ради этого он создал сайт, ради этого транслирует видео, себя называет Шрёдингером, а свои убийства — экспериментами. Но всё это ложь, которой он обманывает самого себя». Тейтум поднял глаза, встретился взглядом с Прескоттом и продолжал читать. «Истина в том, что всех этих женщин неизвестно убил лишь по одной причине. Закапывание женщин живьём его сексуально возбуждает, а миссия — просто ширма, призванная избавить его от невыносимого стыда». Тейтум отложил блокнот и вновь стал скармливать измельчителю листы рукописи. «Зоуи выражается по-научному», — заметил он, — «а суть проста. Мужик-извращенец, он закапывает женщин живьём и на это дрочит. И сам так стыдится этого странного фетиша, что целую теорию сочинил, лишь бы не признаваться себе, кто он такой на самом деле. Чокнутый неудачник». Ещё страница. Прескотт молчал, его трясло. «Разделавшись с этим дерьмом, которое вы именуете книгой», — продолжал Тейтум, «я соберу пресс-конференцию, объявлю, что мы поймали убийцу землекопа, и скажу, этот несчастный лузер смотрел видео и полировал свои причиндалы. Вот и вся ваша миссия. Таким люди вас и запомнят». Ещё страница. «Если вы не скажете, где Зоуи Бентли». «Делайте, что хотите», — дрожащим от ярости голосом выкрикнул доктор Прескотт. «Ничего вы от меня не узнаете, и ваша драгоценная доктор Бентли сгниет под землей. Она была у вас под самым носом, а вы ничего и не поняли!» Охваченный радостным волнением, Тейтум отложил рукопись. «Была у нас под носом?» — медленно повторил он. «Вот именно!» — выплюнул Прескотт, побагровев. «Она у вас под носом, черт побери!» «Следите за словами, доктор. В первый раз вы сказали, была у вас под носом, а дальше? Вы куда-то её перенесли?» Наступило молчание. Тейтум сверил убийцу взглядом и напряжённо размышлял. Зачем понадобился усилитель сотового сигнала? Что изменилось? По какой-то причине в этот раз Прескотт не смог вывести шнур из ящика на поверхность земли, поэтому сигнал пришлось усиливать. «Чёрт! Похоже, теперь всё стало на свои места. Нет!» «Разумеется, не вы. Мы сами её перенесли, и она действительно была прямо у нас под носом». Тейтум вскочил. Прескотт испуганно вжался в стул, но Грей, больше не обращая на него внимания, кинулся к дверям. Теперь он знал, где Зоуи.